тоскует в мире одиноко, покоя не найдя себе порой, и слезы застилают мое око, и хочется уйти скорей домой. Я вновь иду к тебе, Отец, молитве, лишь ты поймешь всю боль души мой Бог. Как тяжело мне было в этой битве, но сколько огорчений и тревог. Прости, что в душу проникает холод, горит к тебе душа моя, веди меня, ведь я еще так молод. Пусть будет надо мной рука твоя. Ты дай мне верить, что мою молитву услышишь и поможешь мне, мой Бог. Станет легче, я забуду битву, не будет огорчений ни тревог. Не уходи, мой Бог, я умоляю. С тобой могу всю боль перенести, перед тобой колени я склоняю, тебе хочу хвалу лишь вознести. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, лишь ты поймешь всю боль души мой Бог. Как тяжело мне было в этой битве, о, сколько огорчений и тревог. Ты дай мне верить, что мою молитву услышишь и поможешь мне, мой Бог. Станет легче, я забуду битву, не будет огорчений и тревог.